ебаный в рот, какого хуя молчишь? Мудила хуева. Обезьяна ебаная в рот. Или ты назвали уже блядина хуя. Помар. Я тебе, блядь, устрою.